Гермиона права, заявила Потил, проигнорировав тот факт, что изначально беспокойство проявил Рон. Может, сейчас это и кажется мелочью, но вдруг проклятие просто укореняется? Ты же не хочешь превратиться в мумию или быть съеденным изнутри? Я все понял, вскинул руки в жесте сдачи Поттер. Схожу я к мадам Помфри, только не надо рассказывать индийские сказки. Неженка, вздернула носик девочка, сделанная обидой отворачиваясь. Я, между прочим, о тебе забочусь. Я уже сочувствую ее мужу, хмыкнул Дин. А я не сочувствую твоей жене, огрызнулась индианка. У тебя же ее не будет. Да ты, вспыхнул было Томас, но рука друга придавила его к скамье. Брейк, ребята, Симус вскинул правую руку. Потом подеретесь. Больно надо, Дин дернул плечом, освобождаясь от хватки друга, отворачиваясь от компании девочек. Так что, Гарри, давай мы тебя проводим. Зачем? Поттер искренне удивился. «Дорогу до больничного крыла я и сам знаю. А вдруг тебе плохо станет?» Не желал отступать от своего Томас. «Я провожу», — констатировал Рон, затем ухмыльнулся и добавил. «Зачем еще нужны друзья, если не для того, чтобы по уважительной причине пропускать начало уроков? Я знал, что могу на тебя положиться, друг», — брюнет хмыкнул и тут же скривился, затем снова потер лоб и выдохнул. «Ладно, мне и вправду нужно провериться. Идем», рыжий мальчик хлопнул друга по плечу и поднялся со своего места, выходя из-за стола. «Если мы будем идти очень медленно, то можем не успеть ко второму уроку. Минус 5 баллов с Гриффиндора за подстрекательство соучеников к прогулам», объявила профессор МакГонагалл, находящаяся за столом преподавателей. «Мистер Уизли, не заставляйте меня применять к вам более строгие дисциплинарные меры». С разных сторон раздались смешки, шутливые угрозы и гневные восклицания, под которыми младший брат широко известных близнецов покраснел, стремясь сравниться лицом с цветом собственных волос. Гарри, не желая смущать друга еще дольше, тоже вышел из-за стола и направился к выходу из большого зала. В коридорах Хогвартса, из-за того, что большинство обитателей замка завтракали, было пусто и тихо. Казалось, что даже изображенные на картинах люди ушли куда-то по собственным, неотложным делам. Впрочем, двух первокурсников это совершенно не смущало и не пугало. Гарри и Рон уже вышли к двигающимся лестницам, когда голова брюнета стала ныть вдвое сильнее, из-за чего он непроизвольно пошатнулся и схватился за лоб. Тут же произошло два события. Вредноскоп в кармане мантии стал отчаянно жужжать, а рыжий мальчик схватил его за плечо и что-то обеспокоенно спросил. Однако же прежде чем брюнет успел ответить, мир вспыхнул красным и погас. «Меня будто сбила машина, ну или легнула лошадь, бросив на едущую навстречу машину, несмотря на то, что мысли в голове ворочались очень медленно». Эту картину Поттер представил необычайно ясно и во всех подробностях. Собственный глухой стон прозвучал совсем уж жалко, а попытка пошевелиться привела лишь к пониманию, что руки и ноги к чему-то привязаны. «А, Рон, я здесь, Гарри», — прозвучал тихий голос друга откуда-то справа. Юный волшебник постарался проморгаться, но то ли из-за царящего вокруг полумрака, то ли из-за того, что капли перестали действовать, ничего кроме размытых пятен он разобрать не смог. Впрочем, в процессе кручения головой стал очевиден еще один факт. Ничего кроме нижнего белья из одежды на нем не осталось. «Рон, ты в порядке?» Раз уж зрение решило подвести его в столь неудачный момент, Поттер решил постараться получить хоть какую-то информацию, попутно отгоняя от себя различные панические мысли. «Директор Дамблдор нас спасет, он, наверняка, уже знает о произошедшем и ищет нас. А может это какое-то испытание? Проверка?» Последняя мысль звучала не слишком реалистично, но Гриффиндорец был готов ухватиться даже за нее, чтобы ощутить какую-то стабильность. «Я в порядке», — отозвался рыжий, стараясь звучать убедительно. «Гарри, ты сам не видишь, капли перестали действовать», — признался Поттер. «А очков у меня с собой нет. Можешь описать, где мы? Что случилось?» «Мы находимся в каком-то темном прямоугольном зале, где вдоль правой и левой стен стоят статуи змей», — начал описывать Уизли. «Пол посередине приподнят, все остальное пространство залито водой. Тут еще статуя какого-то старика в конце зала. Ну и урод же он!» «Не отвлекайся, Рон», — одернул друга брюнет, стараясь освободить руки и ноги от стягивающих их ремней. «Это все», — отозвался Уизли, но тут же добавил. «Нас раздели до трусов и привязали к двум каменным змеям-колоннам. Палочек нет, других артефактов тоже. А еще я хочу в туалет. Ты видел, кто нас сюда принес. Поняв, что от его трепыхания нет никакого толка, Гарри решил попытаться подступиться к проблеме как волшебник. В конце концов, пусть у него сейчас и не было с собой волшебной палочки, профессор МакГонагалл не зря говорила, что у него есть потенциал к изучению беспалочкового волшебства. Ну или что-то в этом роде, должна же была быть польза от умения управлять магией в теле. Сперва ты схватился за голову и начал заваливаться, потом я увидел красную вспышку, а очнулся уже здесь, отозвался друг. Как думаешь, профессора уже знают о том, что мы пропали? Наверняка, решил поддержать Рона Поттер, хотя в голове у него крутились несколько другие мысли. Ведь многие знали, что они ушли в больничное крыло, а сама мадам Помфри на завтраке не присутствовала. Из этого выходило, что их могут хватиться не раньше, чем на втором уроке, а то и вовсе, на обеде. Я попытаюсь освободиться, Рон, но мне для этого придется сильно сосредоточиться, предупредил юный волшебник, закрывая глаза для лучшей концентрации. Хорошо, Гарри, Уизли невесело усмехнулся. Я никуда не уйду, но, поторопись, пожалуйста, не уверен, что смогу долго терпеть. Точно, он же в туалет хочет, вспомнил Поттер, порадовавшись отсутствию у себя аппетита на завтраке. Сперва расслабившись, а затем сконцентрировавшись, мальчик постарался прочувствовать каналы магии в своем теле. Медленно вдыхая, он втягивал в себя окружающую силу, а затем разгонял ее, как привык делать сперва на соревнованиях по бегу, а затем и во время медитации под присмотром Дамблдора. «Я быстрее ветра», — пронеслась в голове легкая, стремительная мысль. «Я быстрее молнии», — вспыхнула в разуме вторая мысль. «Я, сама скорость», — стоило последним словам сформироваться в сознании, как скопленная в теле сила хлынула во все стороны, стремясь разорвать путы. К сожалению, кто бы их ни связал, но свое дело он знал. Веревки напряглись, натянулись, но выдержали натиск. Сам же Гриффиндорец ощутил себя так, будто пробежал как минимум километровую дистанцию на время. «Гарри, ты в порядке?» — ворвался в уши обеспокоенный голос Рона. «Гарри, не кричи», — поморщился Поттер. «У меня все еще голова болит». «Прости», — повинился Уизли. «Просто от тебя ветром подуло, а потом ты обмяк. С тобой точно все в порядке? Я в трусах и майке привязан к каменной статуе, и у меня нет капель для глаз». «Да, со мной абсолютно все в порядке», — саркастично, как раз в стиле профессора Снейпа, которого все еще вспоминали все студенты, — подумал брюнет. «Все под контролем», — изрядно приукрасил реальность юный волшебник. «Сейчас я попробую еще раз, но раз не получается повлиять на веревки, то может быть удастся что-то сделать с колонной, как там было. Частичная трансфигурация неживого в неживое», — в памяти всплыл первый урок у профессора МакГонагалл, когда они взяли в руки спички, тогда у многих не получалось воздействовать сразу на весь объект. «Я, быстрее, ветра», — вдохнув и выдохнув, мальчик ощутил, как энергия начала накапливаться в каналах и сердце. «Я, быстрее, молнии», — магия забурлила в жилах, разгоняясь и ища выход наружу. «Я, сама скорость», — волевым усилием первокурсник Гриффиндора направил скопленную силу в колонну, сопроводив это вспыхнувшим в голове магическим узором и волевым посылом. После чувства переполняющей мощи пришла жуткая слабость, из-за которой в глазах замерцали звездочки, а дыхание стало тяжелым и шумным. Из-за стука сердца в ушах Поттер не сразу осознал, что веревки ослабли, а сам он съехал по колонне в воду, так как часть каменной змеи превратилась в жидкую глину. «Круто, Гарри!» — воскликнул Уизли. «У тебя получилось!» «Получилось! Правда получилось!» От вспыхнувшего в груди воодушевления даже слабость отступила, благодаря чему брюнет сумел кое-как выпутаться из веревок, а затем попытаться встать. «Беспалочковая невербальная магия такого уровня в столь юном возрасте впечатляет», — прозвучал холодный мужской голос со стороны, предположительно, середины зала. «Ты и вправду мог бы вырасти в опасного противника». Невидимая сила подхватила Поттера, затем перенесла куда-то влево и впечатала спиной в очередную колонну. Тут же руки и ноги снова оказались связаны, а крики рыжего мальчика резко оборвались. «Рон!» — срывающийся на хрип крик вырвался изо рта, когда грудь сжала от предчувствия чего-то ужасного. «Что ты с ним сделал, ублюдок? Ай-яй-яй! Альбус совсем не учит тебя манерам», — высокомерно и одновременно с тем насмешливо констатировал незнакомец. «Твой друг жив и находится в сознании. Просто я наложил на него заглушающие чары, чтобы не слышать раздражающих визгов. Но, если ты продолжишь вести себя как невоспитанное животное, я могу и передумать. В конце концов, парочка пыточных проклятий не сделает хуже, верно? Ведь мне главное, чтобы он оставался жив. Хаем, молчишь, верный выбор. Прикусив язык и зло сжав кулаки, Поттер пытался придумать хоть какой-то выход из сложившейся ситуации. Что-то подсказывало ему, что бесполочковая магия сейчас не поможет. Все же пользовался он ею не так, чтобы умело и эффективно. А сюрпризом для незнакомца она не станет. Что вам от нас нужно? Прилагая все возможные усилия, чтобы голос не дрожал, брюнет отчаянно перебирал варианты спасения, отметая одну глупую идею за другой. Он совершенно не верил, что неизвестный задумал что-то хорошее, раз уж ему нужны двое школьников, украденных прямо из Хогвартса. Где же мои манеры? Я ведь даже не представился, притворно сокрушался взрослый волшебник. Да и говорить с тем, кто тебя не видит, не так интересно. Не прошло и секунды, а Гарри почувствовал, как у него на лице появилось нечто неудобное, оказавшееся круглыми очками, что какое-то время меняли форму и размер, пока наконец не застыли. К удивлению Гриффиндорца, диоптрии оказались прекрасно подходящими ему, что позволило наконец увидеть высокого бледного мужчину с серебряными волосами, одетого в темно-зеленый костюм-тройку с накинутой на плечи мантией. «Здравствуй, Гарри Поттер!» Тонкие губы на породистом лице изогнулись в змеиную улыбку, а красные глаза с вертикальными зрачками насмешливо прищурились. «Позволь представиться, пусть я и должен быть известен без всяких там представлений. Я, Волдеморт, лорд судеб и временно исполняющий обязанности Люциуса Малфоя, лучший враг». Поправив жилет из драконьей кожи, Альбус накинул поверх него удобную красную рубашку со множеством мелких кармашков, после чего надел темно-синюю мантию с летающими звездами, оставляющими позади себя меркнущие радужные следы. Посмотрев на свое отражение в зеркале, он поправил очки-половинки, огладил бороду с вплетенными в нее золотыми бубенцами, щелчком пальцев подозвал волшебную палочку и, погасив в спальне свет, вышел в свой рабочий кабинет. «Позволю себе заметить, Дамблдор, что если этот безумец совершит задуманное, это будет самая постыдная страница в истории Хогвартса», констатировал один из портретов директоров, голос коего на фоне шума расставленных тут и там артефактов звучал особенно неприятно, не говоря уже о том, что это будет последняя страница как в истории Хогвартса, так и в независимости Великобритании от мифологических фракций. «Благодарю за напоминание, коллега», — отозвался верховный чародей Визингамота. «Вы очень мне помогли, не стоит благодарности. Указывать на ваши ошибки — моя священная обязанность», — ядовито констатировал директор Блёк. «В конце концов, ни при одном предыдущем директоре школа не была столь близка к падению. Коллеги, не стоит ссориться», — вклинился в разговор другой портрет. «Давайте не будем друг друга обвинять и искать виновников. В конце концов мы, уважаемые маги и выдающиеся представители магического сообщества, мы должны показывать пример подрастающему поколению как своими достижениями, так и поведением. Не будем опускаться до уровня маглов на базаре». Блёк фыркнул и пренебрежительно отвернулся, демонстрируя находящимся в кабинете свою спину, скрытую под тканью черной мантии. До слуха же действующего директора донеслись слова о том, что если бы он был жив, никакой наглый сопляк не посмел бы взять в заложники всю Великобританию, угрожая взорвать магический источник Хогвартса. «Как ты решился на это, Том?» «Моя ошибка. Я недооценил твои безумие, жажду жить и кровожадность». Поморщившись, Альбус прошел за свой рабочий стол и, мельком глянув на стопки бумаг, решительно выдвинул ящик стола, почувствовав, как охранные чары проанализировали взявшуюся за ручку руку. «Флакон с жидкой удачей, флакон слез феникса, добровольно отданная кровь единорога, мертвая вода, концентрированный сок золотых яблок и другие, ничуть не менее ценные, а порой и более опасные зелья показались на свет, выстраиваясь в шеренгу перед пожилым волшебником. Защитные амулеты, атакующие артефакты, хроноворот заняли свои места на пальцах, шее, в ушах и на запястьях чародея, в совокупности с мантией и остальной одеждой превращая его в крайне мобильную, очень крепкую и смертоносную крепость. «Свои ошибки нужно исправлять», — промелькнула мысль в голове Дамблдора, впервые за очень долгое время чувствующего себя по-настоящему уязвимым и неуверенным. «Альбус», — в кабинет быстрым шагом вошла Минерва, двигающаяся с хищной грацией, напоминая в эти мгновения готовую к прыжку крупную кошку. Эвакуация учеников завершена. Сейчас Авроры оцепляют окрестности и выводят жителей Хаксмида. Хагрид сообщил, что передал послание жителям запретного леса. «Спасибо», изогнув губы в теплой улыбке, Дамблдор искренне добавил. «Ты очень мне помогла. Ты и вправду решил идти один?» Нахмурилась декан Гриффиндора. «Это же очевиднейшая ловушка. Я это знаю, ты это знаешь. Том знает, что мы это знаем», пожал плечами великий маг. «Но факт в том, что если я приду не один, источник Хогвартса пойдет в разнос, что приведет к разрушению замка, падению одного из столпов независимости Великобритании и исчезновению защитного купола от мистических существ. Моя репутация сильно пострадает, если из-за моего бездействия демоны придут в островное королевство». «Не смешно, Альбус», — хлопнула ладонью по столу МакГонагалл. «Ты собираешься отдать философский камень безумцу, угрожающему уничтожить все наше сообщество. Это. Я понимаю твои чувства, Минерва», — взгляд директора оставался твердым, пусть и мрачным, «но в сравнении с альтернативой, Том является меньшим злом. В конце концов, даже находясь в полной своей силе, он одиночка, растерявший слуг и сторонников. Верни он свое тело, и ему придется столкнуться со всей мощью Министерства, Хогвартса, магических народов Великобритании. Я же готов отдать камень лишь при одном условии, на которое ему придется пойти вне зависимости от его желаний. В случае же моей недееспособности, тебе придется взять на себя роль временно исполняющей обязанности директора. Более квалифицированного на данный момент человека у нас нет. Я... Хорошо, плечи женщины поникли. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Разумеется, знаю, Минерва, добродушно отозвался пожилой мужчина, пряча по кармашкам последние пузырьки. Я написал письмо Грюму. Будь добра, передай его завтра утром. Аналогичные письма для Гилдероя, Горация и еще нескольких человек отправятся с совами. Только так он поверит, что письмо не подделано. Вспомнив забавные привычки своего друга, верховный чародей поднялся из кресла и расправил плечи. «Мы будем ждать твоего возвращения, Альбус», встретившись взглядом со своим наставником, профессор трансфигурации не стала даже пытаться скрыть свои мысли. «Великобритании нужен ее великий маг, а Хогвартсу – директор. Я вернусь», – серьезно пообещал Дамблдор, затем весело бликнул очками и добавил. «В конце концов, даже смерть – это не конец, а лишь начало нового приключения». Более не произнеся ни слова, мужчина обошел рабочий стол и, не оборачиваясь на продолжающую молчать ученицу, уверенным шагом вышел на лестницу, словно магловский эскалатор, спустившую его из башни в один из коридоров замка. Горгулья, охраняющая проход, отскочила в сторону и покосилась на хозяина, словно бы тоже почувствовала нечто особенное в его состоянии. Ранее двигавшиеся лестницы сейчас замерли, обитатели картин сбежали со своих полотен в специальное хранилище, надеясь пережить бурю, чтобы однажды вернуться на свои места. Даже домовые эльфы были вынуждены уйти из замка, чтобы в случае худшего развития ситуации не вымереть из-за магической бури. «Директор», — голос старого скриба раздался в пустом коридоре особенно громко, заставив старика удивленно вскинуть брови. «Не будете возражать, если я вас провожу, Аргус?» Альбус посмотрел на кошку, гордо вышагивающую у ног своего человека. «Разве вы не должны быть эвакуированы? За проведенное в Хогвартсе время я сросся с этими стенами», держа в правой руке небольшую лампу, Филч хмыкнул. «Если уж этому кораблю суждено пойти на дно, я сделаю это вместе с ним. Да и миссис Норрис меня поддерживает. Я бы мог вас заколдовать», заметил директор. «Ну или приказать, пользуясь своей властью. Мог бы», не стал спорить завхоз. «Но, нужно ли? Идемте, директор, мы вас проводим». «Том может рассердиться, что его предупреждения игнорируют», отметил Дамблдор, поравнявшись с подчиненным, вместе с ним вышагивая по необычайно мрачному, какому-то безжизненному замку. «Он всегда считал сквибов ниже себя», фыркнул Аргус, в эти мгновения очень напомнив свою напарницу. «Думаю, его темнейшество проигнорировало бы мое существование, даже если бы я пришел на вашу встречу с плакатом и трещоткой. Хах, хотел бы я это увидеть», великий маг огладил бороду, вздохнул и вернул себе сосредоточенный вид. «Но, друг мой, все же не будем испытывать судьбу. Неизвестно, что придет в голову безумца, находящегося на грани». Дальше они шли молча, пока не добрались до третьего этажа, где завхоз свернул в сторону своих комнат, а директор в женский туалет. Уже находясь в нужном помещении, Альбус призвал магическую змею, наложил на нее чары подвластия и приказал скомандовать потайной двери открыться. «Видишь, кем я стал, Гарри?» В его голосе звучали вкрадчивые шипящие нотки, а взгляд был полон спокойного превосходства, тогда как поза демонстрировала уверенность и силу. «Паразит, вынужденный выживать за счет других, жалкая тень себя прежнего, от имени которого в панику впадали многие. Но даже так я остаюсь одним из сильнейших волшебников мира. Обыватели боятся произносить мое имя, моих силы, могущество и даруемые ими власти жаждут тщеславные, амбициозные чародеи, готовые отдать все, чтобы самым краем прикоснуться к моему величию. И когда Дамблдор принесет мне философский камень, ты послужишь новой ступенью моего возвышения. Я не собираюсь тебе помогать», — решительно ответил мальчишка, яростно сверкая зелеными глазами, но при этом глядя не в лицо, а на живот Волдеморта. Хоть чему-то старик его обучил. Хотя, против сильного мага разума подобные трюки не работают, мысленно хмыкнул темный лорд, лишь благодаря своей воле подавляя боль, расползающуюся по каждой клеточке тела, отзываясь на мучения души, изувеченной при помощи ритуала, проведенного старым директором, вновь показавшим, что ради своего понимания добра, он способен использовать любые методы. «Твое согласие мне не нужно, мальчик», — снисходительно ответил темный лорд. «В нашем мире только сила дает право на свободу. Ты же, как я уже говорил, лишь в перспективе мог стать сильным. Ты же чувствуешь пульсирующую головную боль, концентрирующуюся в шраме. Это только эхо тех ощущений, что прямо сейчас преследуют меня каждую секунду времени. Это результат связи, Гарри, установившейся между нами в ту злополучную ночь, когда младенец стал причиной падения величайшего темного мага истории». П.Ф. Поттер постарался изобразить на лице скептичное выражение, что было непросто сделать, будучи одетым лишь в нижнее белье, да еще вися привязанным к статуе. Величайший маг в истории, не сумевший расправиться с ребенком. «В жизни случается всякое», — пожал плечами Волдеморт. «Истинное пророчество и не такое способно подстроить. Знаешь, как говорил мой учитель в начальной школе, мальчик хотел было посмотреть в глаза существу, контролирующему тело Малфоя, но вовремя опомнился. Оправдание – удел лентяев и слабаков. Мудрые слова для никчемного могла». Отмахнулся от словесного выпада темный лорд. «Скоро ты убедишься в том, что в моих словах куда больше правды и силы, нежели способен воспринять твой скудный разум. А пока отдыхай. Время моего торжества вот-вот наступит. Я уже чувствую то, как Дамблдор спешит сюда. Так что, пожалуй, следует подготовить теплый прием. Гавайрисаэмэн и краткое, сэллизэйэрэн, вьэлличэ и краткое шай и краткое изэха агэвайртэск и краткое чэйэтэ вьёэркэй». Стоило словам, произнесенным на магическом языке змей, затихнуть, как каменная статуя дрогнула и медленно открыла рот, откуда через несколько секунд высунулась голова огромного, рогатого змея. Словно бы сонно и нехотя Василиска смотрелся, сконцентрировал внимание на стоящем неподалеку блондине, но атаковать не стал, а лишь продолжил выползать из своего убежища, демонстрируя двум перепуганным мальчишкам мощное, мускулистое тело, способное раздавить даже слона. «Невероятно, правда ведь?» Почти ласково глядя на монстра, продолжил вещать темный чародей, одержимый духом почти демона, лишившегося возможности сбрасывать негативную энергию в якоря души. «После того, как камень будет мой, я превращу Серпентиса в свой крестраж. Прежде мне подобное и в голову бы не пришло, но благодаря тебе, Гарри Поттер, мой гениальный разум получил огромное количество идей. Я бы мог даже поблагодарить тебя, но, вряд ли ты это оценишь. Ты не слишком-то спешил, Альбус. Неужели судьба магической Великобритании для тебя не так важна, как какой-то волшебный булыжник? Хотел бы сказать, что не рад тебя видеть, Том, но ты опять прячешься за чужим лицом». Пройдя через раскрывшиеся двери в просторный зал, директор Хогвартса скользнул взглядом по своим ученикам, привязанным к статуям, а также Василиску, не смеющему атаковать главу школы без прямой команды хозяина. «Скажи, ты захватил это тело силой, подлостью или обманом?» «Люциус добровольно пожертвовал собой на мое благо, ради своих жены и сына», — отозвался светловолосый и красноглазый мужчина, сделавший пару шагов в сторону бывшего учителя. «В конце концов, после примененного тобой ритуала, у нас был не столь уж и богатый выбор. Сделать источник Малфоев демоническим и тем самым стать мишенью для Авроров, либо же рискнуть и получить единственную вещь, способную вернуть меня в мир живых в полной силе. Ты угрожал захватить тело его сына или жены?» Полуутвердительно, полувопросительно произнес Дамблдор, продолжая сближаться с бывшим учеником. «Каким сюзереном я бы был? Поступи так!» Вскинул брови Волдеморт. «Тем более, мне не нравится носить женские тела. Мальчик, даже такой слабый, как Драко, да еще имеющий свободный вход в Хогвартс, смотрится куда перспективнее. Директор, он собирается сделать из змеи крестраж!» Выкрикнул со своего места Гарри. «Смелый, но еще слишком неопытный мальчик, очень похож на своих родителей», промелькнуло в голове усталого старика, ни на миг не выпускающего из поля зрения своего главного противника. «Все будет хорошо, мальчик мой», негромко, но так, чтобы его услышали оба студента, объявил великий маг. «Вы, молодцы, скоро вы вернетесь к друзьям и родным, просто доверьтесь мне, ха, ха-ха-ха-ха», зло рассмеялся Люциус. «Уверен, те же слова ты говорил Лили и Джеймсу Поттерам, Фрэнку и Алисе Лангбаттам и многим, очень многим другим. И где они все сейчас? В этот раз, я в себе уверен», — отозвался Альбус, остановившись в 12 шагах от собеседника. «Где камень, старик?» Алые глаза старались просверлить в лице верховного чародея дыру, но тот лишь улыбался самыми уголками рта, будто бы и не находился в смертельной опасности. Словно бы от исхода их противостояния не зависела судьба Великобритании. «Здесь», подняв руку, директор указал себе на грудь. «Я ношу его под самым сердцем, в прямом смысле этих слов. По этой причине ни один твой план и не мог сработать изначально. Забрать его, Том, ты сможешь, только убив меня в поединке. В любом ином случае, философский камень исчезнет отсюда. У меня есть другая идея», блондин скривил лицо. «Я досчитаю до трех, и ты отдашь мне камень. В ином случае, умрут сперва эти мальчишки, а затем я взорву источник, и лишишь себя возможности выжить собственными руками», изобразил удивление Альбус. «Мне казалось, Том, что единственным твоим страхом является смерть, окончательная и бесповоротная. Оказывается, что ты еще и меня боишься. Даже сейчас, когда твоими усилиями я не могу использовать источник Хогвартса для своего усиления, ты боишься бросить мне вызов и прячешься за заложниками. Впрочем, неудивительно, ведь я победил Гриндевальда в его лучшие годы. Ты же даже в полной силе оставался в его тени. Не смей сравнивать меня с этим колдуном-неудачником, старик», процедил сквозь зубы Люциус, затем медленно вдохнул и выдохнул, беря себя в руки. «Что же, раз ты хочешь поединка, пусть будет так, и эти сопляки станут свидетелями того, что я, лорд Волдеморт, сокрушил великого светлого мага. Но перед этим, Дамблдор, я требую от тебя клятву о том, что камень останется здесь после твоей смерти». «Справедливо», верховный чародей сделал короткую паузу и продолжил требовательно. «Но и от тебя, Том, я хочу получить клятву. Мне бы не хотелось, чтобы после своего поражения ты решил отомстить. Для тебя ведь это не станет проблемой, коли ты уверен в своей победе». Последний шаг. Двое волшебников выпрямились друг напротив друга, а затем их окружила серая сфера, верхним краем достающая до потолка зала, а нижним, уходящая глубоко под пол. Двое пленников, выступающих еще и в роли свидетелей, а также огромный змей, остались снаружи, лишенные возможности услышать что-либо из слов, произносимых мужчинами. Изображение тоже искажалось, словно бы при взгляде через мутную лупу, что мешало читать по губам. Волшебные палочки верховного чародея Визингамота и темного лорда взметнулись в жесте приветствия, а затем с них сорвались ослепительно-желтые и кроваво-красные вспышки, пронзившие пространство, чтобы врезаться в края барьера и бесследно пропасть. В это же время белобородый старик и блондин с платиновыми волосами синхронно сдвинулись сперва влево, затем вправо, после чего продолжили колебаться из стороны в сторону, словно маятники, ускользающие от разноцветных сгустков энергии. Гарри мог бы сказать, что после появления учителя перестал бояться, но это было бы ложью. Сырость подземелья и холод каменной статуи заставили его продрогнуть до костей, путы пережимали руки и ноги, то и дело поворачивающаяся в их с Роном сторону голова Василиска пробуждала первобытный, животный ужас перед могущественным хищником, способным проглотить ребенка одним куском. Тем временем силуэты мужчин все ускорялись, а каждое их движение порождало новые чары, заставляющие пол идти волнами, воздух вспыхивать пламенем или застывать льдом, ветвиться молнией, оживать тени, начинающие тянуть руки к живой жертве. Поттер не знал и сотой доли заклинаний, применяемых наставником и Волдемортом со скоростью, которой могли бы позавидовать магловские пулеметы. Единственное, что он понимал уверенно, это то, что перед ним происходит некое историческое событие, свидетели коего попросту не способны его оценить из-за своего невежества. Ша-ша-ша. Раздраженно вскинувшись, чешуйчатый монстр уставился в конец зала, где находился проход, откуда появился Дамблдор. Так вот где Слизерин держал своего червяка, прозвучал высокий мужской голос, после чего в поле зрения появился худощавый мужчина в синей мантии и высокой остроконечной шляпе с широкими полями, острым носом и узким чистым лицом, обрамленным растрепанными седыми волосами. «Профессор Бубоник», — удивился первокурсник Гриффиндора, — «что вы здесь делаете?» «Осторожно!» Последнее восклицание было вызвано броском гигантской змеи, двигающейся настолько быстро, что его силуэт размылся в воздухе. У пяти сложилось шипение монстра во вполне понятное слово, но юный волшебник не успел об этом задуматься. «Какой ты шустрый!» — усмехнулся профессор маговедения, лицо коего исказилось в самодовольной, ехидной улыбке. К удивлению Поттера, старающегося даже не моргать из-за страха упустить хоть что-то важное, Василиск будто бы на невидимую стену налетел, после чего отрикошетил назад и вновь зашипел, сворачиваясь кольцами. В воздухе проявились, вспыхнули и тут же погасли, чтобы осыпаться серым пеплом тетрадные страницы, вроде бы исписанные какими-то закорючками. «Где ты там?» – недовольно спросил мужчина, глаза которого были скрыты за низко надвинутой шляпой, а в тонких пальцах появились какой-то амулет из костей и перьев, и целый веер прямоугольных бумажек. «Лучше бы поблагодарил, что я вообще согласилась ползать по всяким подземельям», проворчала полная волшебница в розовой мантии, делающая ее похожей то ли на конфету, то ли на девчоночью куклу. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а зажмурился и попытался втянуть голову в плечи, заставил Василиска болезненно выгнуться и начать бить лбом об пол. Несмотря на то, что этот монстр совсем недавно смотрел на него с гастрономическим интересом, в эти секунды, чувствуя, как содрогается вместе с полом еще и статуя, Гарри искренне пожалел чудовище. Профессор Бубоник, скрывающий верхнюю половину лица за полями шляпы, выпустил из рук длинные бумажки и заткнул уши указательными пальцами, одновременно с тем открыв рот будто в крике. У змея же не оказалось средств, чтобы защитить себя от звука, из-за чего его конвульсии становились все слабее и слабее, пока после очередного столкновения черепа с камнем и вовсе не прекратились. Вот и все, преподаватель магловедения усмехнулась, поправила волосы и встала плечом к плечу со своим напарником. А детишки еще сомневаются, что музыка – это страшная сила. А, убрав руки от ушей и потряся головой, худощавый волшебник посмотрел на свою спутницу. «Поспешим, нужно увести отсюда детей», – констатировала леди Тирания. «Ну и о змее следует позаботиться. Я бы не хотела, чтобы она пришла в себя в самый неподходящий момент. Ты что-то сказала?» Профессор Бубоник принялся ковырять пальцем в ухе. «Я ничего не слышу». До Гарри донесся хлопок ладони по лицу, которым ведьма выразила свое отношение к бестолковости напарника, после чего извлекла из своей мантии какой-то флакон и сунула его в руку мужчины. Не дожидаясь от него реакции, женщина взмахом волшебной палочки отделила голову у одной из каменных змей, перенесла ее к голове Василиска, а затем трансфигурацией заставила материал, из которого состояла статуя, облепить морду жертвы словно то ли маска, то ли пробка. «Так гораздо лучше», — признался мужчина, все же выпивший зелье. «Все в порядке, детишки, сейчас мы вас вытащим отсюда». Пока двое преподавателей обходили барьер, внутри которого отдельные вспышки уже превратились в непрерывное переливающееся разными цветами сияние, Поттер старался уложить в голове произошедшее. Он никак не мог поверить не только в то, что кто-то нарушил требования Волдеморта и пришел с Дамблдором, но и в то, что огромное чудовище, казавшееся вышедшим из чьих-то кошмарных снов, оказалось побеждено настолько быстро и, во всяком случае, внешне, без особых усилий. «Так, мальчик, не дергайся», — леди Тирания остановилась напротив брюнета и стала быстро взмахивать волшебной палочкой, накладывая какие-то неизвестные ему чары. «Ловушек и отложенных проклятий нет. Сейчас я тебя освобожу. Приготовься». Не успел мальчик и пикнуть. Путы исчезли, а самого его подхватила невидимая сила, не позволившая упасть в воду, из которой поднималась статуя. Тут же тело окутало ощущение тепла, а в руки и ноги будто бы воткнулись сотни острых иголок, заставившие лицо непроизвольно скривиться. «У-у-у!» – простонал снятый со статуи Рон, которым занимался старший мужчина, при помощи трансфигурации создавший из носового платка мантию, в которую теперь и заворачивал рыжего. «Ничего-ничего, не так уж это и больно», – приговаривал Бубоник, тут же продолжая. «Вот если бы тебя привязали к дереву над ульем диких пчел, ну или же посадили на муравейник красных муравьев, тогда было бы другое дело. Простите, профессор Тирания, пока его самого укутывали в нечто вроде простыни», Поттер попытался спросить о взволновавшей его теме. «Прощаю, милый», усмехнулась женщина, жестом заставляя новоявленный сверток лететь за собой. «Что? А?» Она шутит, вспышка досады, приправленной раздражением, пронеслась по телу юноши бодрящей волной, но он все же сдержался от каких-либо восклицаний. «Профессор, но директор Дамблдор же клялся, что пришел один», сделал вторую попытку брюнет, неосознанно поворачивая голову туда, где находился магический барьер. «Неужели он соврал?» В памяти всплыли утверждения о том, что волшебнику очень важно говорить правду, либо же хотя бы не обманывать открыто, дабы не создавать сложностей с волшебством для себя самого. Ведь каждая, даже самая малая ложь отражается на душе негативным образом, вызывая внутреннее сопротивление. «Дамблдор пришел один», — ответила женщина уверенно. «Просто мы за ним проследили и пошли следом. Как видишь, не зря. А теперь, дорогуша, помолчи, пока мы не выберемся отсюда». «Но как же директор?» — возразил Рон, тоже летящий по воздуху вслед за преподавателем. «Мы должны ему помочь, мы должны ему не мешать», — поучительным тоном отрезал Бубоник. «Ведь наше вмешательство в поединок будет означать его автоматическое поражение, как и вмешательство помощников Волдеморта. Просто верьте в старика», — непоколебимым тоном произнесла ведьма, успевшая дойти до выхода из зала. «Недаром он, великий маг и так далее». Магия струилась по жилам словно жидкий огонь, а сердце работало будто пламенный мотор. Заклинание воздушного пузыря, наложенное на голову в самом начале поединка, отсекло яды, которыми темный маг заполнил дуэльную арену, а также подавляло звуковые колебания, направленные на дезориентацию старого волшебника. Хроноворот, оттягивающий на себя часть сил Альбуса, позволял ему двигаться в комфортном для себя темпе, для окружающего мира превратившись в стремительную и смертоносную молнию, разбрасывающуюся яркими вспышками. Юный Гилдерой, благодаря своему необычному мышлению, умел превращаться в живой свет, что избавляло его от необходимости полагаться на костыли и артефакты, но одновременно с тем отрезало ряд направлений магического мастерства. Том, начавший сражение с непростительных чар и темно-магических проклятий, что хоть и были губительны для жертвы, но оставались относительно медлительными, с каждой проходящей секундой все взвинчивал темп, будто бы проверяя пределы возможностей старого директора. Впрочем, Дамблдор не обольщался тем, что враг его недооценивает и пытается победить малой кровью. На деле темный лорд попросту не мог использовать весь свой потенциал сходу, предварительно не подготовив тело своего слуги, служащее единственным якорем от окончательной гибели. Камень под ногами взрывался осколками, трескался от жара гудящего пламени, обращался металлическими кольями, стремящимися пронзить стопы, превращался в обсидиановые лезвия, закручивающиеся вихрем. Воздух вспыхивал огнем, превращался в отравляющий газ, контактный яд, жидкий лед, разлетающийся осколками, что взрывались от разрядов магической молнии. Однако же все это было лишь фоном для жгутов невидимой силы, рассекающих пространство там, где мгновение назад находились противники, бесцветных лучей, растекающихся по воздвигнутым стенам из камня, льда, стекла, тьмы или света. Материальные иллюзии, големы, ожившие тени сходились в яростной схватке, стремясь добраться до остаточных образов и обманок с заложенными внутри заклинаниями, взрывающимися вспышками голодной тьмы, разрушающего магического вопля мандрагоры, жидкого драконьего пламени. Несколько раз директора от смертельных чар прикрывал другой он, вернувшийся из будущего 3-5 секундами позже, тут же исчезающий, чтобы продолжить схватку со все более распаляющимся полудемоном, из-за негативной энергии становящимся сильнее, но и теряющим человечность. Благодаря пространственной магии арена значительно увеличилась в размерах, а затем и начала искривляться внутрь себя, постепенно превращаясь в дикую спираль, где каждый новый шаг мог заставить оказаться стоящим на перпендикулярно поднятом куске земли, а то и получить удар даже не в спину, а откуда-то сверху. Чем дольше шло противостояние, тем тяжелее Альбусу было поддерживать темп, навязывая тому свой собственный ритм. Все реже он принимал чужие заклинания на щиты или же отклонял их, искажая пространство, и все чаще ему приходилось уклоняться самому, стараясь не приближаться к краю ограниченного барьером пространства, дабы не вывалиться из материальной реальности туда, где обычному человеку не выжить. Вскоре должно было наступить время, когда ему и вовсе придется уйти в глухую оборону, но на этот случай у старика в запасе имелся еще один трюк, связанный с хроноворотом. Если я смогу подобраться достаточно близко, то после разрушения артефакта время замрет и мы застынем как мухи в янтаре. И пусть для нас не пройдет и 10 ударов сердца, но мир вокруг продолжит жить в своем естественном темпе, что позволит Гарри и другим ученикам Хогвартса вырасти и подготовиться к сражению с Томом. Ведь даже победив меня в дуэли, он не сможет воспользоваться философским камнем мгновенно. А благодаря Форе в десяток лет, чародеи Великобритании возьмут источник замка под полный контроль, отрезав от него потомков-основателей, невзирая на ситуацию. Мысли Альбуса были четкими и ясными, а решимость идти до конца оставалась непоколебимой. Старик не хотел умирать, но ради высшего блага был готов пойти на это. В конце концов, невзирая на то, что он, великий маг, верховный чародей, председатель Международной конфедерации магов, все это не отменяло, а скорее уж было следствием сохраненной человечности. Люди же, в отличие от разных мистических фракций, часто держащихся на силе одного-двух, в лучшем случае, дюжины разумных, умели выживать, приспосабливаться, становиться сильнее в любых условиях. Когда-то Мерлина считали единственным и незаменимым, но он исполнил свой долг, и на его место встали ученики. После этого основателей превозносили, но и они ушли, оставив достойных наследников, продолжателей своего дела. Человечество сильно не бессмертными чудовищами, а своей бессмертной волей, переходящей от поколения к поколению. И когда наступит час, я без сомнения и сожаления отступлю в сторону, передав меч из ослабших пальцев в молодые руки. Но это произойдет не сегодня. Взмахнув сверкнувшей в свете магического огня гоблинской сталью, директор вонзил клинок в грудь оказавшегося на расстоянии вытянутой руки Люциуса Малфоя. Полнящиеся безумие малые глаза, сияющие дикой, разрушительной мощью демонической силы, уставились на тяжело дышащего старика узкими щелками вертикальных зрачков. Пальцы, державшие волшебную палочку сиятельного лорда, отделились от бледной, покрытой черными прожилками кисти и упали к ногам одержимого волшебника, не успевшего, не желающего поверить в произошедшее. Какофония взрывов, свиста, воя, скрежета и треска затихла, а искаженное, изломанное бушующей силой пространство начало возвращаться к своему естественному состоянию. Обрушившаяся на слух двух врагов тишина оглушала, будто бы стараясь заставить их чувствовать себя маленькими и незначительными на фоне окружающей вселенной. Кхак, опустив взгляд на полосу стали, вспоровшую его грудь, прошедшую сквозь магические щиты, драконью кожу, обработанный специальной алхимией шелк словно через бумагу, Волдемарт ощущал, как разрушается его эфирное тело. В то же время Люциус Малфой, до этого мгновения находившийся в роли безмолвного наблюдателя, встрепенулся и, невзирая на собственную скорую смерть, стал всеми силами сопротивляться темному лорду, желая, если не отомстить за предательство, то хотя бы защитить от потерявшего все человеческое существо собственного сына. Впрочем, единственное, что аристократ сумел сделать, это оборвать собственную связь с родовым алтарем, тем самым отрезая возможность Волдеморту вновь захватить их источник. «Я не мог проиграть», — прошептали бледно-синие губы, из уголка рта которых потекла тонкая, почти черная струйка, пахнущая железом жидкости. «Пророчество, истинное пророчество, лишь тот, кто рожден, Гарри Поттер. Тебе ли не знать, мой мальчик, что любой договор можно исполнить по духу, ну или же по букве», — отозвался Альбус, чувствующий себя так, словно бы разом постарел еще на полсотни лет. «Я, рука Гарри Поттера». Секунду ничего не происходило, а затем на лице захваченного темным лордом тела отразилось понимание, породившее злой, булькающий смех. Энергетическое тело Тома к этому моменту разрушилось в достаточной степени, из-за чего он уже не мог магией поддерживать себя в вертикальном положении и, пошатнувшись, начал заваливаться вперед, еще сильнее насаживая себя на меч Гриффиндора, остававшийся тайным козырем его врага до самой последней секунды. Директор успел отшагнуть назад, выпустив из пальцев рукоять меча, чтобы последний взмах рук Люциуса не сумел достать до него. Упавшее же на пол тело, из спины которого торчал один из самых смертоносных в мире металлов, скрючилось, продолжая цепляться за жизнь из чистого упрямства. «Ненавижу! Как же я тебя ненавижу, проклятый старик!» Царапая каменный пол пальцами здоровой руки, Том попытался начертить на нем какой-то символ, используя для этого собственную кровь. Вспыхнувшее магическое пламя, сорвавшееся с кончика старшей палочки, голодными языками обрушилось на одержимого аристократа и в считанные секунды не оставило от него ничего, за исключением неровного темного пятна, а также меча, что ничуть не пострадал и даже не нагрелся от жара. Тут же барьер, окружавший импровизированную арену широкой сферой, погас, символизируя окончательную победу над оказавшимся загнанным в угол, а оттого и вдвойне опасным противником. Ощущение боли от пальцев левой руки, в которой Дамблдор и держал меч во время нанесения финального удара, заставило опустить взгляд, чтобы увидеть, как чернеют и усыхают ногтевые фаланги, а затем предсмертному проклятию поддаются и следующие на очереди кости. Поддавшись интуиции, особенно обостренной благодаря зелью удачи, старик спрятал волшебную палочку в карман, подхватил с пола меч и, не сомневаясь ни секунды, нанес рубящий удар. Отсеченная кисть тут же упала на растрескавшийся камень и стала чернеть намного быстрее, пока не превратилась в обтянутые черной кожей кости. «Фаукс!» Пошатнувшись, слабым голосом позвал директор, уже теряя сознание, заметивший вспышку огня, а затем и услышавший трель огненной птицы, своими когтями вцепившейся в его руку. После финиша, спорная глава, которая задумывалась с самого начала этой истории, но теперь я не уверен в ее уместности. Жду ваших отзывов. Яркое весеннее солнце светило над окрестностями школы чародейства и волшебства Хогвартс, ослепительными бликами отражаясь от поверхности Черного озера, путаясь теплыми лучами в кронах деревьев запретного леса. Легкий игривый ветерок шелестел листвой, трепал свежую зеленую траву, поднимал волны, набегающие на каменистые берега волшебного водоема, служащего домом для огромного кальмара, русалок и других водных существ. Древняя цитадель, беззвучно гудящая от пропитывающей ее стены могучей магии, многочисленными башнями тянулась к голубому небосводу, раскрашенному белыми пушистыми облаками, на фоне которых мелькали оседлавшие метлы студенты старших курсов. Вооружившись теплыми покрывалами и корзинками с едой, собранными услужливыми домовыми эльфами, группа гриффиндорских первокурсников выдвинулась от замка в сторону опушки магического леса, лишь окраины которого были безопасны для детей. Впрочем, они и не собирались заходить под переплетение ветвей древесных исполинов, где царили свои собственные законы и существовали правила, написанные самой природой и магией. Ведя неторопливые разговоры, подшучивая друг над другом, беззлобно споря, делясь планами на летние каникулы, дети чувствовали себя совершенно спокойно и уверенно. Все же под гнетом ежедневных домашних заданий, изматывающих уроков, центнеров новой информации, сваливающейся на головы и требующей себя усвоить, старые впечатления, сколь бы они ни были пугающими, уверенно померкли и стали чем-то бесконечно далеким. Даже обсуждения событий, свершившихся после Рождества, вскоре затихли, так как скорые экзамены казались студентам куда более важной темой, нежели безумный колдун, решившийся подергать за бороду сильнейшего светлого чародея, если не истории, то современности, точно. Преподаватели, вернувшиеся в Хогвартс вместе с учениками, едва только угроза была устранена, а магический источник вернулся под полный контроль директора, тоже приложили усилия для скорейшего появления новых впечатлений. Лишь то, что Альбус Дамблдор некоторое время появлялся только на завтраках, после чего либо скрывался в своих покоях, либо отправлялся на заседание Визингамота и МКМ, тревожило Гарри, но уже спустя неделю их занятия возобновились. Ри. Гарри, улегшийся на расстеленное покрывало Рон, заложив руки за голову и уставившись в небо, слегка пнул лежащего рядом друга ногой. «Гарри, ты еще с нами?» «А, да», — отозвался Поттер рассеянно. «Ты что-то хотел, Рон? Мы уже поделились своими планами на лето», — вместо Уизли ответила гриффиндорская индианка. «Остался только ты. Вы с наставником ведь уже об этом говорили?» «Угум», — отозвался мальчик, которому повезло выжить, «в очередной раз. Неделю или две проведу с родственниками, а потом отправлюсь к старому другу директора, который в этом году ушел из числа активных авроров. Наставник будет занят летом какими-то своими делами, связанными с внешней политикой, но тренировки мне прекращать все равно нельзя. У-у-у, я запомню тебя нормальным, друг», — сочувственно изрек рыжий мальчик, — «это будет самое запоминающееся лето в твоей жизни. Я уверена, что директор не отправил бы Гарри к плохому человеку», — постаралась поддержать Поттера Гермиона, вместе с Невиллом рассматривавшая изображение в толстой книге, описывающей полуразумную и разумную флору магических анклавов. «Разве я сказал, что он плохой?» Закинув ногу на ногу, шестой Уизли усмехнулся. «Просто когда Гарри вернется из летнего лагеря у Аластера Грозного глаза Грюма, то он будет бросать обездвиживающие чары на унитаз, прежде чем сесть на него. Фу!» — скривилась Лаванда. «Это мерзко. Это постоянная бдительность», — вскинув к небу указывающий перст, констатировал рыжий мальчик. «Я буду отправлять тебе выпечку и бутылки с водой, друг. Главное, перехватывай посылки раньше Грюма, чтобы тебе было, что есть во время выживания в его доме». «Врешь ты все», — бросил Симус Финниган. «Откуда тебе вообще известны такие подробности? Мои родители состояли, да и сейчас состоят с ним в одном, тайном клубе», — ответил Рон неуверенно. «Привет, Харек, Хоботок, Гермиона», — прозвучал звонкий голос со стороны леса. «Можно к вам?» «Привет, Фиона», — приняв сидячее положение и развернувшись, юный волшебник посмотрел на кентаврочку, уверенно вышагивающую к месту, где расположилась их компания. «А ты тут откуда?» – удивился рыжий мальчик, приподнявшись на локте. После встречи на зимнем празднике они не виделись, из-за чего удивление было абсолютно искренним. Пришла из леса, чуть наклонив голову, представительница одного из магических народов посмотрела на Рона как на совсем глупого ребенка, или же ребенка, что для кентавров более правильно. «Привет, Фиона», — обрадовалась встрече с подругой Гермиона. «Присоединяйся, разумеется. Вы ведь не против, девочки, только если ты нас познакомишь», — поставила условие Патил, на что Браун серьезно кивнула. «Девочки не против», — постаравшись сделать голос более тонким, заявил Дин, тут же рассмеявшись вместе с Симусом. «А я принесла вам подарки», — заявила Фиона, одетая в вязаный жилет и попону, укрывающую нижнюю половину тела до середины бедер, после чего извернулась и сняла со спины переметные сумки из кожи. «Кто из вас жеребчик, которому нравится растение?» «Я, наверное», — подал голос Лангбаттом. «Тогда это тебе», — из сумки был извлечен шарик из переплетенных побегов, усеянных мелкими листьями. «После зимы он еще сонный, но если ты поместишь его в воду на солнце, быстро расцветет». «Спасибо, Фиона». «Правильно», — пухлый мальчик с неожиданной для него ловкостью вскочил на ноги, в процессе уронив и захлопнув толстую магическую книгу, чтобы словно величайшую ценность принять на ладони зеленый шар. «Прости, но у меня нет ничего для тебя. Придумаешь что-нибудь в следующем году», — уверенно заявила четвероногая девочка. «Постой», — севший поджав к груди ноги Томас выставил руки с раскрытыми ладонями. «Вы ведь совершенно незнакомы. Откуда ты знаешь, что нужно Невиллу? Все человеческие жеребчики такие, неразумные», — покрутив кистью в воздухе, спросила кентаврочка у девочек, на что получила утвердительные ответы. «Мне об этом сказали звезды. Мы, кентавры, обладаем такой магией. И как ты сам этого не понял?» — спросил у друга усмехающийся Симус. «Это же очевидно». «Да ну вас», — отмахнулся Томас. «И вообще, вы уже забыли правила трех не профессора Бубоника?» «Не забыли», — за всех ответил Гарри, поднялся на ноги и, запустив руку во внутренний карман мантии, извлек на свет молчащий вредноскоп. «Видишь, для тебя, Хоботок, у меня тоже есть подарок», — оживилась Фиона, до этого момента с интересом следившая за Поттером. «Вот, они тебе пригодятся летом». С последними словами брюнету была вручена связка разноцветных перьев, самое маленькое из которых было размером с мизинец, а самое большое – длиной с предплечья. Благодаря тому, что гриффиндорец продолжал свои уроки по овладению бесполочковой магией, он почувствовал фон легкой энергии, исходящей от подарка. «И зачем Гарри перья?» — спросил шестой Уизли, тоже вставая на ноги. «Не знаю», — кентаврочка пожала плечами. «Может быть, он сделает себе крылья, ну или вставит их в волосы. Ах да, Хоботок, мой папа просил передать, что главное, кто же ребенка растил и кем он стал. А это было к чему?» — удивился Дин. Прежде чем Фиона успела ответить, перед Поттером появился призрачно-белый феникс, зависший в воздухе на высоте лица мальчика и произнесший голосом Дамблдора. «Мальчик мой, зайди ко мне в кабинет, у меня для тебя есть важные новости». Произнеся последние слова, патронус директора исчез без следа. Поттер же остался стоять под любопытными, в встревоженными, сочувственными взглядами друзей. «Простите, ребята», — мальчик зарылся пальцами свободной руки в волосы на затылке. «Мне, похоже, пора». В коридорах старинного замка из-за открытых окон гулял ветер, а также звучали голоса живых портретов, обсуждающих результаты последних экзаменов, скорый пир и присвоение кубка школы новому факультету. Впрочем, Поттер не сильно прислушивался к этому фоновому шуму, пусть при желании из него и можно было выудить некоторую полезную информацию, как и из любых других сплетен. Когда мальчик пробегал через шахту с двигающимися лестницами, то ему показалось, что в одном из боковых коридоров он видел блондинистую шевелюру и мантию со слизеринским шарфом. Однако же, попытавшись вернуться назад и найти однокурсника, юный волшебник увидел только пустой коридор. Опять он куда-то убежал. Потоптавшись на месте еще немного, Гарри вновь устремился вперед, к башне директора, где его ожидал наставник. Драко Малфой, после того как общественности стало известно о гибели его отца, а затем и начавшихся обысках в особняке и на принадлежащих семье предприятиях, разом потерял авторитет среди сокурсников. Хотя, судя по еще более бледному, чем обычно, лицу и взгляду, все чаще устремляющемуся куда-то сквозь собеседников, ему до этого не было особого дела. В последний же месяц слизеринец вовсе старался избегать чьего-либо общества, рассорившись со своими приятелями и подругами. О том, что Люциус Малфой был одержим духом Волдеморта, широкой общественности сообщать не стали, причина чего Гарри до конца понятна так и не стала. С другой же стороны, он и сам не желал добавлять проблем своему одногодке, виноватому только в том, что был сыном пожирателя смерти. С миссис Малфой они и вовсе не были знакомы, хотя и являлись какими-то дальними родственниками. Добежав до горгульи, сторожащий вход в кабинет директора, Поттер поймал на себе изучающий взгляд каменного истукана и открыл рот, но пароль сказать не успел. Магический конструкт отступил в сторону, позволяя ученику хозяина встать на нижнюю ступеньку лестницы, поехавшей вверх будто магловский эскалатор. Директорский кабинет встретил мальчика мелодичным перезвоном, пыхтением и жужжанием непонятных механизмов, предназначение которых старый волшебник не спешил открывать своему подопечному. Порой даже складывалось ощущение, что Дамблдор и сам забыл, зачем держит рядом с собой добрую половину блестящих и шумящих безделушек. «Заходи, Гарри, не стесняйся», — поприветствовал первогодку Хогвартса пожилой волшебник, одетый в бирюзовую мантию с рисунками маленьких белых пегасов, перебрасывающихся отдельными звездами, а то и целыми созвездиями. Из-за непрерывного движения картинки взгляд то и дело сползал с лица верховного чародея. «Присаживайся, выпей чаю. Не хочешь меда, фей? Мне сегодня доставили одну баночку этого чудесного природного состава». «Спасибо, учитель», — не стал отказываться мальчик, устраиваясь на стуле для посетителей. Подчиняясь безмолвным жестам левой кисти директора, со своих мест на полках слетели небольшой чайничек, две чашки, блюдца, сахарница и вазочки с печеньем, лимонным щербетом, другими угощениями. Как опытный дирижер, старший волшебник распределил посуду на столешнице, а затем принялся собственноручно разливать горячий напиток. Взгляд Поттера сам собой цеплялся за белоснежную, кажущуюся неестественной кожу магического протеза, во всем остальном в точности копирующего живую кисть. Он знал, что наставнику ничего не стоило бы сделать так, чтобы никто и не заподозрил неладного при виде его рук. Только вот Дамблдор считал, что таким образом напоминает в первую очередь именно себе о том, что не является бессмертным, неуязвимым и непогрешимым. «Прости, что отвлек тебя от общения с друзьями, мой мальчик», — повинился верховный чародей Визингамота. «Просто в последние дни выкроить немного свободного времени становится все сложнее. В любом случае, я бы хотел тебя предупредить о том, чтобы в ближайшую неделю ты был готов к путешествию. Пришла пора подобрать для тебя фамильяра».